Потом старик повел нас в какой-то собор. Мы слышали свои шаги где-то впереди себя, и эхо старательно дублировало наши голоса, будто откликаясь нам откуда-то из-под купола. Отличные скульптуры смотрели на нас, но провожатый все вел вперед, не давая остановиться. И вот мы оказались в какой-то боковой капелле и замерли в удивлении. Стены капеллы оказались покрытыми фресками русских мастеров. Те же мотивы, те же извечные евангельские темы, но все такое российское. Будто бы сразу запахло родными лесами, и березы зашуршали листвой в чинной полутьме чужого храма. Русские? Откуда? Что? Как? Да-да, паны офицеры, это русское. Польские короли были хорошими ценителями искусства, и они, вот видите, пригласили ваших мастеров расписать эту капеллу. Не знаю, может быть, это и нехорошо, нечестно по отношению, так сказать, к хозяевам дома, но эти стены, расписанные фресками в стиле наших палешан, показались мне самым ярким и самым интересным из всего того, что мы увидели. Потом мы попросили нашего добровольного провожатого вести нас туда, где держал свой флаг наместник Гитлера в Польше Ганс Франк. Учитель довез нас до здания, украшенного шеренгой массивных колонн. Сопровождать нас туда он отказался. Пусть паны офицеры извинят, там не будет его ноги. Простились с ним друзьями. У здания генерал-губернаторства стоял наш часовой. Вызвали дежурного офицера, показали документы. Он не очень охотно повел нас. Ничего занятного нет. Контора как контора, бюрократы как бюрократы, чего там глядеть. А архивы наши смершевцы уже забрали, увезли. Но потом разговорился и рассказал, что удар на Краков был для обитателей этого дома внезапен, и что даже сам этот Ганс Франк был вынужден бежать так поспешно, что бросил свой китель с какими-то фашистскими регалиями.